Братуха, ты готов к войне? Вернулись домой на батл тут. Пупы и лулы в огне, трэш-рэп как лавину несут. Слушай сюда, мой старый друг, вернулся в район, тут война началась. Пупочки против лулов, вот круг, карибки в аквариуме веселятся в слазь. Твой пуп, как командир, да-да, мои лулы идут в атаку. Рыбки плавают, им не надо знать про нашу дикую драку. Супер битва лов и пупов, рыбки плещутся между нами. Домой вернулся, готов бой снов, гигатиты трясут берегами. Братан, смотри, как пуп танцует, фанк движение под жирный бас. А рыбка хвостиком рисует узоры прямо здесь сейчас. Ты спросишь, зачем твой трэш? Отвечу, мир слишком серьезный стал. Пусть рыбки плавают без помех, от скуки я просто устал. Супер битва лолов и пупов, рыбки плещутся между нами. Домой вернулся, готов к бою снов, гигабиты трясут берегами. Супер битва лолов и пупов, рыбки плещутся между нами. Домой вернулся, готов к бою снов, гигабиты трясут берегами. Дружище, ты бы мог подумать, что рыбки будут так зажигать. Лулы с пипами не мог пустнуть, пока рыбки учат их танцевать. Финальный раунд уже близко, пупы атакуют с левого фланга. Рыбки плавают очень низко, ждут окончания финала. Братуха, посмотри на результат, никто не проиграл в этой войне. Трэш-рэп и рыбки, весь наш отряд домой вернулись, мы в полном огне. Два кончено были седать, пупы и рыбки, друзья. Фонг биты медленно садит на фанатик, фолс и я. Закончено полететь.